выглядите, как бывшая ученица монастырской школы, нарядившаяся в шелковую, как ее там называют, и старающаяся быть соблазнительной. Если он старается завести ее, было бы стыдно его разочаровывать. «Извините», — произнесла она притворно обиженным тоном. «Этот костюм, прежде чем выходить в нем на вызовы, я проверяла на приятеле Кейт и одном его друге. Оба они в один голос заверили меня, что я в нем достаточно соблазнительна, чтобы исполнять роль первосортной французской девки. Если добавить чуть больше соблазна, меня бы могли арестовать». «Перед кем еще вы демонстрировали свой костюм?» — насмешливо спросил он. «Не перед тем ли дебилом-попрошайкой, который живет этажом ниже?» «Нет, тот костюм я ему не показывала. Но вот другой для предыдущей кистограммы. Он зашел, чтобы занять немного стирального порошка. Ну, я его и спросила, что он думает о костюме. О костюме Джейн из джунглей». Она понимала, что Гай не верит ни единому слову, но не могла удержаться от искушения подразнить его. «К вашему сведению, эта шелковая рубашечка на бретелях, в которой я пришла на ваш день рождения, стоит бешеных денег». «Значит, вы зря потратили свои деньги. Я предпочел бы черный цвет». «Денег я зря не тратила, потому что рубашечка принадлежала Кейт. А вы предпочли бы, чтобы я вовсе не делала этого? Вы пришли в замешательство». «Я не пришел в замешательство». Когда Гай резко сбросил скорость, чтобы обогнать груженный козами пикап, она подумала, что, пожалуй, достаточно сильно завела его, и что следовало бы ненадолго остановиться. Клодия стала смотреть в окно. Лучи предзакатного солнца окрасили в пурпурные тона коричневые скалы, которые выглядели теперь совсем не так, как утром. То там, то здесь бродили козы, приподнимаясь на задние ноги, чтобы ухватить хотя бы несколько листочков с немногочисленных невысоких деревьев, ветви которых казались совсем голыми. «Интересно, чем они здесь питаются?» — произнесла она. «Они подбирают все, что попадется. Мешки из-под цемента, использованные пакетики для заварки чая, коробки из-под сигарет, что угодно». На заднем сиденье шевельнулась и громко зевнула Аннушка. «Долго еще? Я умираю с голоду». «Минут 20», — сказал он. Остальную часть пути все они молчали. Когда, добравшись до отеля, они разбирали у конторки регистратора ключи от своих номеров, Гай отрывисто произнес: «Кто-нибудь мне составит компанию сегодня за ужином?» «Я поужинаю в номере», — заявила Аннушка. «Ах, какой сюрприз! Не знаю, чем здесь будет заниматься обслуживание номеров, когда ты уедешь», — сказал Гай. И, обернувшись к Клодии, вопросительно поднял бровь. «Можете не отвечать. Вы, конечно, тоже намерены поужинать в номере». «И трусливо спрятаться», — сказали его глаза. «Ведь ты можешь в свое удовольствие упражняться в остроумии и дразнить меня, пока уверена, что мои руки заняты. А как только дело доходит до ужина с глазу на глаз вдвоем...» Она подсознательно ожидала такого поворота событий, поэтому была готова. «Я не люблю есть в номере, так что, если не возражаете, присоединюсь к вам». В его глазах промелькнула едва заметная искорка. В таком случае...